Вот всегда вы, дети, так ошибаетесь. Не сердита я, озабочена. Братья-то твои у бабы-яги в руках. Думала я, что похвалит она меня, не удержится. А дело-то вон как обернулось. Иванушка, мама, Василиса, все ты хочешь сам, все хочешь один. А мы победим, если будем дружно со злодеями сражаться, за обиженных заступаться. Ты, мальчик, храбрый, разумный, держись около, помогай мне. А как вырастешь, я тебя сама отпущу. Медведь, вскакивая, «Караул! Ограбили! Ни муки, ни золота! Помогите!» «Да как же это? Да почему же это? Я ни на миг единый глаз не сомкнул, а вон что получилось!» Василиса, «Не горюй, Михаил Потапыч! Никто нас не ограбил. Эта баба-яга вернулась, да и прибрала свое добро». Медведь, «А почему же я ее не видел?» Василиса, «Вздремнул часок». Медведь, это значит, мне приснилось, что я не сплю. Котофей, тише, баба-яга сюда бежит. Входит баба-яга. Баба-яга, придумала я тебе работу. Василиса, говори, баба-яга, найди, где твои дети спрятаны. Найдешь, похвалю. Не найдешь, пеняй на себя. Может быть, я тебя и накажу. Очень от тебя беспокойства много. Я, богачка, с тобой, служанкой, на мечах билась. Подумай только, до чего ты меня довела. Чего смеешься, мальчишка? Смотри, превращу тебя в камень. Медведь, не превратишь. Для этого надо смирно стоять, а он тебя не боится. Баба-яга, молчи, косолапый холоп, а не то худо будет. Медведь, не кричи на меня, я тебе больше не слуга. Баба-яга, ладно, с тобой я еще рассчитаюсь. Отвечай, Василиса, берешься найти своих сыновей? Василиса, берусь. Баба-яга, отдаю тебе сроку, пока солнце не зайдет. Медведь, ну что ты, солнышко вот-вот скроется, баба-яга. А мне этого только и надо. Ну, Василиса, раз, два, три. Ищи. А как найдешь, позови меня. Исчезает. Василиса, ищите, ищите все. А я подумаю, как мне узнать, они это или мне почудилось. Все бродят и ищут. Василиса стоит, задумавшись. Егорушка, Иванушка, мы здесь. Федор, кс-кс-кс, Котофей. Егорушка, шарик, шарик, на-на-на. Федор, сюда, сюда. Егорушка, нет-нет, Миша, вверх погляди. Вдруг издали доносятся голоса. Мама, ау, мама, сюда скорее, мы тут. Возле черного болота. Медведь, бежим. Егорушка, не верь, мама. Федор, это баба-яга кричит. Егорушка, она под любой голос подделывается. Медведь, ну чего ж ты, хозяюшка, солнце зайдет скорей к болоту. Василис, погоди, Мишенька. Дай послушаем еще. Голоса издали. Мама родная, мы тут, в глубоком овраге под старой березой. Шарик лает. Это правда есть такой овраг. Голос издали отчаянно. Мама, скорее! Баба-яга к нам крадется с мечом в руках. Василиса, бежим. Идет быстро к чаще. Оборачивается. Так я и знала. Вот они где. Баба-яга. Нашла я своих деток. Баба-яга вырастает, как из-под земли. Баба-яга, где они? Василиса показывает на клёны. «Гляди, что это?» Листья клёнов покрылись слезами, сверкающими под лучами заходящего солнца. «Что это?» «Я спрашиваю у тебя, баба-яга». «А чё тут спрашивать? Клёны!» Василиса. плачут они почему? Баба-яга. Роса. Василиса. Нет, баба-яга, не обманешь ты меня. Сейчас увидим, что это за роса. Подходит к деревцам.